На этот раз вождь, который вместе с Мбия ждал его возле своего дома, едва увидев Шкурина вместо обычного приветствия, с беспокойством показал на перо попугая, торчавшее над шлемом Петра. — Хашимиува, откуда оно у тебя? — Это... — Петр вытащил палочку из-под ремешка. — Возле дверей нашел. Наверное, дети играли. — Это плохая примета. Вождь отобрал у Петра палочку. — Нельзя брать на охоту перо попугая. Назначенная на сегодня охота, о которой Петр вспомнил только сейчас, мало волновала Шкурина, и на слова вождя он лишь безразлично пожал плечами. И хотя последнее время и вождь, и Мбио все время толковали о леопардах, мысли Петра были заняты совсем другим. Конечно, он охотнее остался бы дома. Но вождь так настаивал, что пришлось скрыть свое истинное настроение и с наигранной радостью согласиться. В общем, через час, опять-таки по просьбе вождя, Петр уже шел впереди, возглавляя целый отряд охотников. Однако и здесь, чувствуя на руке придающую уверенность тяжесть Винчестера, Петр размышлял о своем. Правда, идущий рядом Био все время мешал сосредоточиться. Который раз рассказывая Шкурину, что когда дверь нападает, он обязательно хватает за горло и старается разорвать когтями живот. Похоже, столь несвойственные Мбия опасения говорили, что верный спутник не в пример всем прочим случаям чего-то здорово боится. Удивленный Петр хотел был поинтересоваться, откуда такой страх, но тут один из шедших чуть в стороне негров предостерегающе поднял руку. Леопард, которого секундой позже заметил и Шкурин, из-за кустов казался маленьким и неправдоподобно тонким. Медленно, пятясь задом и горбис от напряжения, зверь тащил вверх по наклонному стволу дерева, так что пойманную антилопу, весившую никак не меньше 5 пудов. Прижавшись губами к самому уху Петра, Мбия прошептал: «Импия, молодой!» Не отвечая, Шкурин вскинул карабин и выстрелил. Пуля сбила леопарда со ствола. Извиваясь всем телом, он грохнулся вниз вместе с своей недавней добычей. Бросившись вперед, Шкурин увидел, как смертельно раненый зверь катается по земле. Не выходя на открытое место прямо из густого кустарника, Петр выстрелил вторично. Получив пулю в лопатку, хищник в последний раз прыгнул высоко вверх и распластался на желтой траве. А Петр, опустив карабин, внезапно подумал, сколько в Европе отыскалось бездельников, согласных заплатить любые деньги за столь экзотическую охоту. «Чуй, Куба, чуй, леопард!» Дикий крик Мбия мгновенно вернул Петра к действительности. В первый момент Шкурин решил, что подстреленный им леопард ожил, но в траве уже возле самых ног послышался низкий гортанный рык, а потом оттуда метнулась пара свирепых желтых глаз и пасть с длинными белыми зубами. Инстинктивно отпрянув в сторону, Петр выстрелил в леопарда почти в упор, но зверь увалился в сторону, и пуля срезала лишь кончик правого уха. На момент, ошалев от выстрела, хищник лежал на земле, молотя вокруг своими страшными лапами. С внезапным исступлением Петр занес карабин над головой и за всей силой хватил зверя прикладом между глаз. Не выдержав страшного удара, шейка Винчестера с треском разлетелась. Отшвырнув обломившийся приклад в сторону, Петр торопливо дослал патрон и выпалил прямо в голову оглушенному леопарду. Отдача искалеченного карабина чуть не сломала Шкурину палец, но это уж не имело значения. Не обращая внимания на боль, Петр как завороженный смотрел на убитого хищника, на обломки Винчестера, совсем не слышал испуганных воплей сбежавшихся со всех сторон негров. Тщательно выделанные шкуры обоих леопардов, убитых Петром, почему-то сразу повесили на наружной стене жилища вождя по обе стороны от входной двери. Зачем так сделали, было неясно, но вождь, самолично встретивший Петра на пороге, любовно погладил шерсть и произнес: — Теперь, Хашимиува, я мог быть спокойным. Какая связь между шкурой леопарда и покоем, Петр не понял, но, тем не менее, вспомнив чуть ли не рукопашную схватку со зверем, согласно кивнул. «Хаши Миува!» Без всяких пояснений, несколько другим тоном сказал вождь. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной». Последнее время Шкурин привык к таким неожиданным приглашениям и, потому не удивляясь, закинул за плечо ремень своего нового карабина. Миновав селение, вождь свернул в густые заросли и пошел едва заметной тропкой. 10 воинов, сопровождавшие вождя и Шкурина, чтобы не мешать разговору, шли сзади, шагах в 15. Путь оказался тяжелым, но в конце концов они все-таки выбрались на берег какого-то водоема. Петр вздохнул с облегчением и тут же замер от неожиданности. Совсем рядом, там, где тропка сбегала к воде, природа решила показать им одно из своих жутко захватывающих зрелищ. Огромный желто-зеленый крокодил, схватив за морду черную антилопу, медленно стягивал ее в воду. Ноги упиравшейся антилопы ушли в грязь, и, внезапно сделав последние отчаянные усилия, она почти выточила рептилию из воды, но было ясно, что через минуту борьба кончится. Повинуясь невольному порыву, Петр вскинул карабин и выстрелил, крокодил взвился в воздух, звонко шлепнулся об воду и, взбив розовую пену, ушел на дно. Тем временем антилопа сначала рухнула на землю, потом встала и, стряхивая кровь с ободранной, до кости морды побрела прочь. — Зачем? — Хаши Миува, — грустно произнес вождь. — Она все равно погибнет. — Наверное, с сожалением, — согласился Петр. На душе Шкурина вдруг стало тоскливо. Что антилопа, волей случая, спасенная от крокодила? Что он сам неизвестно зачем путающийся здесь? Вождь слегка подтолкнул Петра, и они прошагали вдоль берега 10 минут, потом остановились возле заводи с трех сторон, окруженной кустами. К удивлению, Шкурина здесь уже ждали несколько негров. Один из них, сутуловатый старик с морщинистым лицом, но без единого седого волоса, выступил вперед, обращаясь к вождю как к равному, негромко сказал. «Ньонго, крокодил, сейчас придет». Затем, сделав шаг в сторону, старик жалобно свистнул. Этот свист напомнил Петру писк насмерть перепуганного цыпленка. Почти сразу вода в заводе всколыхнулась, и на поверхности показалась голова большого крокодила. Чудовище, не спеша, выбралось из воды, ковыляя на коротких лапах, подошло к негру и устроилось у его ног. Костяной панцирь рептилии лоснился от еще не успевшей просохнуть воды, а длинный страшный хвост лежал без движения. Петр с изумлением наблюдал эту невиданную картину. Но, оказалось, представление на этом не кончилось. Негр наклонился к крокодилу и что-то тихо, даже казалось нежно, зашептал и вдобавок погладил вытянутую морду. — Это Ньонго, — вождь говорил негромко и уважительно. — Я привел тебя, Мхаши Миува, чтобы он посмотрел на тебя, потому что ты только человек и нуждаешься в защите. На обратном пути Петр все время пытался понять смысл необычной встречи и в конце концов спросил: «Скажи, Бвана Мкумбва, ты очень рассердился, когда я застрелил того крокодила?» «Нет, Мхаши Миува», — наверняка поняв состояние Петра, вождь слегка улыбнулся. «Тогда почему ты показал меня Ньонго?» «Потому что у тебя есть враги, Мхаши Миува». Лицо вождя сделало жестким. — Ты помнишь палочку с пером попугая? Петр молча кивнул, однако связи между врагами и детской игрушкой не уяснил. — Это их знак. Они показали всей деревне, что хотят убить тебя, а потом на тебя бросился чуй. — Ты говоришь «бва» нам, «кубва», — начал было Петр, но вождь жестом остановил его. — Ты сильный, Хаши Миува, и ты принес мне шкуру чуя, которую я прибил у двери. Я тоже враг этим людям, Хаши Миува. Шкурин растерянно молчал. До сих пор он считал, что его враги там, за линией миссионерских станций, однако в тот день леопард бросился именно на него. Нет, после встречи с покорным, как пес с крокодилом, Петр мог поверить во что угодно. Вождь дал Шкурину время, чтобы хоть как-то осознать сказанное, и только потом, все еще шагая впереди, заговорил. — Хаши Миува, мне нужна твоя помощь. Я знаю, Мзунгу, они не дадут нам покоя. Они все равно вернутся, но у меня есть не только враги. Вот, посмотри! Остановившись, вождь резко повернулся и протянул Петру небольшой размером с орех желтый блестящий самородок. — Что? Неужели из золота? — удивился Петр. — Так, Хаши Миува. — Золото! — спокойно подтвердил вождь. — Я знаю, где много таких. За золото я могу купить сколько угодно оружия и буду сильнее Мзунгу, и я хочу, чтобы ты помог мне, Хаши Миува. — Но золото могут взять другие, — Петр вернул вождю самородок. — Нет, Хаши Миува, чтоб попасть туда надо. Но фраза оборвалась на полуслове. Вождь дернулся, глаза его дико выпучились, и он, как подрубленный, повалился лицом в траву. Увидев торчащую из его шеи крошечную стрелу, Петр закричал, рванул с плеча карабин, и в ту же секунду вторая стрела, прилетевшая из заросли, вжикнув по стволу, скользнула в сторону, слегка зацепив плечо Шкурина. Длинные пенистые барашки бежали наискось и шипением гасли на желтоватом песке небольшого залива. Глядя, как далеко на горизонте тает в потоке теплого воздуха полоска земли, Шкурин никак не мог избавиться от ощущения, что стоит на берегу не озера, а море. Тем более, что уже знакомый ему парусник, покачиваясь, стоял на якоре ярдах в 300 от кромки пляжа, а спущенная с него маленькая, похожая на ореховую скорлупку, лодочка направлялась к берегу, и сидел в ней всего один человек, зачем-то снявший свой пробковый шлем. Присмотревшись к гребцу, Мбия, стоявший рядом с Петром, вытянул руку по направлению к лодочке и уверенно произнес: — Это сам Бвана Амбошелли, лысый свахили. Лысый гребец или нет? Шкурин пока не рассмотрел, да, признаться, и не приглядывался, слишком много на него навалилось в последнее время, заставляя даже здесь, возле уреза, размышлять не о предстоящей встрече, а о том, как найти выход из создавшегося положения. После убийства вождя положение Петра в селении сразу ухудшилось. Только Мбия, единственный из всех негров, продолжал поддерживать с ним прежние дружеские отношения. Однако и в его поведении Шкурин заметил настораживающие изменения. Мбия стал молчаливым, а на просьбы пояснить, как могло так случиться, что вождь так внезапно погиб, отводил взгляд. Он делал, что мог, чтобы все оставалось как раньше, но из его осторожных намеков Петр сделал единственный вывод. Надо бежать. Откровенно говоря, намекать необходимости не было. Петр и сам все понимал прекрасно и только ломал голову над тем, как это сделать. Пока вождь был жив, Шкурин спрашивать не решался, а после такой резкой смены туземных настроений просто не знал, кому доверять. Сложившаяся таким образом обстановка и была главной причиной, заставивший его сразу согласиться на предложенную Мбио весьма сомнительную встречу с этим самым Амбошелли, который сейчас довольно уверенно греб к берегу. Где и как Мбиа стакнулся с ним, и кто он, Шкурин не знал. Да и не расспрашивал, понимая, что все равно правды ему не скажут. Он только уяснил, что Амбошели тоже белый, таким способом сочувствующему туземцы пробует избавиться от своего незваного и опасного гостя. Тем временем лачонка ткнулась носом в песок, сидевший на веслах действительно лысый белый повернулся, и Шкурин с удивлением узнал сморщенное лицо миссионера Хельмара. С кривоватой усмешкой новоприбывший встал, лачонка качнулась, и миссионер неожиданно легко выпрыгнул на берег. Встреча получилась холодной. Подтянув лодку, Хельмар вытер вспотевшую лысину цветастым платком, надел болтавшийся на ремешке шлем и, словно не заметив стоявшего рядом Био, сказал Шкурину: «Приветствую вас, Томбер! Но сами видите, при каких обстоятельствах...» «Оставьте обстоятельства!» Державшийся на страже Шкурин сразу заворвал ненужное разглагольствование. «Вы хотели меня видеть, я пришел. Следовательно, я констатирую наличие взаимного интереса». «Само собой», — кивнул Петр, отметив про себя умение миссионера сразу переходить к сути. «Поскольку вы согласны, делаю предложение. Возвращайтесь к нам, так как, надеюсь, вы поняли, что здесь у вас ничего не выйдет». «А что должно было выйти?» — спросил Петр. «Что?» — Хельмар смущенно хмыкнул. «Да тут вы меня поймали. Я действительно не знаю, кто вы и для чего вы здесь шатаетесь». «Шатаюсь!» — Петр криво усмехнулся. «А что мне было делать, если меня обвинили в том, что я зачем-то организовал нападение на караван?» «Ну, конечно!» — с издевкой произнес Хельмар. «Это не вы следили, куда попало оружие?» «Это не вы пошли неизвестно куда и оказались советником у Рукяры. Это не вы принимали участие в нападении на форт. А когда Шаво хотел воздействовать на туземцев, это не вы, воспользовавшись моментом, объявили себя всемогущим Ньянгом Зонгу? Или все не так?» «Вроде так. Но, поверьте, это все стечение обстоятельств. Так-так». Все с той же издевкой согласился Хельмар. «Между прочим, заметьте, я не спрашиваю, кто вы и кто стоит за вашей спиной». «Тогда к чему эта встреча?» «Все просто. Вы перестаете мутить воду и исчезаете отсюда. А мы, в свою очередь, помогаем вам вернуться к цивилизации в кандалах», — въедливо заключил Шкурин. «А это ж вы сами решайте. Или тюрьма в Европе, или ваши приятели сожрут вас, и предупреждаю, ваш переход в мир иной будет не такой легкий, как у вашего друга-вождя». «Ну что ж, по крайней мере, откровенно», — Петр задумался. Хельмар, внимательно следивший за выражением лица Шкурина, тут же воспользовался моментом и с обнадеживающей интонацией добавил: «Думаю, ваши истинные друзья смогут помочь вам в Европе». «И как это должно выглядеть на практике?» Спрашивая так, Петр колебался. С одной стороны, это и правда был шанс уцелеть, а вот с другой... «О, это просто!» Хельмар сразу оживился. «Вы сейчас садитесь со мной на парусник. Я гарантирую вам вполне приличное обхождение». Петр посмотрел на Хельмара, наткнувшуюся в песок лодку скорлупку, и повернулся к Мбиа, за все время разговора гордо не проронившему ни одного слова. Сейчас он ясно отдавал себе отчет: надо делать выбор между, в общем-то, гарантированным спасением и непредсказуемой, да к тому же весьма опасной, неопределенностью. Однако было еще кое-что, что заставило его отрицательно покачать головой и сказать: «Это несерьезно». «Но вы поймите же, поймите!» — внезапно загорячился Хельмар. «Возвращение для вас очень опасно, скажу больше, но невозможно». «Не надо меня пугать», — усмехнулся Шкурин и, оставив Хельмара торчать на берегу, начал не спеша подниматься по Ксагору в сопровождении верного Мбиа. «Унтер-офицер дополнительного штата Киевского губернского жандармского управления, номер 320, 1. Дата сентября 10 дня 1890 года. Пом нач губ жант упр секретно. Доношу вашему высокоблагородию, что в 7 месяца в местечке Друменталь произошел следующий случай. Месяца сентября 4 на заднем дворе дома, принадлежащего Бандерше Двойри Мирельман, обнаружен труп старика Перса, оказавшегося по розыску турецким контрабандистом, известным под прозвищем Капудан Али. Уведомляю также ваше высокоблагородие, что при тщательной негласной разведке по содержанию предписания за номером 11 оказалось ниже следующее. Лицо, упоминаемое в предписании, в ночь на июле 16 дня действительно садилось на филюгу Капудана Али, имея при себе саквояж. Сообщая об изложенном вашему высокоблагородию, уведомляя об установлении наблюдения за настроением поселка Друменталь, и что теперь в поселке Друменталь все спокойно. Унтер-офицер Чижевский.